15. Замираю. Не просто в нерешительности, а в каком-то глухом, вязком оцепенении. Как будто реальность перестала звучать и двигаться, застыла, оставив меня с нестерпимой болью. В груди пульсирует острая, жгучая тревога и страх. Они сменяют друг друга, захлестывая меня волнами. Я боюсь. До одури боюсь за Андрея. За мужчину, который все еще внутри меня, не как предатель, не как чужой, а как часть меня самой. Все произошло слишком быстро, и я не успела перестроиться. Не успела вырвать из сердца его лицо, его голос, мою любовь к нему. Я это сделаю, но... Сейчас мне плохо. По реакции тела, я все еще его жена. По боли, тем более. Раздается звук входящего сообщения. Мелодия уведомления звучит глупо и неуместно в этой мертвой тишине. Опускаю взгляд. Это от Вити. Пальцы немеют еще до того, как я читаю текст. Внутри уже все леденеет от предчувствия беды. Очевидцы говорят, что у Андрея повреждена шея. Застываю. Просто смотрю на экран. Не двигаюсь, даже не моргаю, пока не ощущаю резь в глазах. Шея. Позвоночник. Я знаю, что это может значить, если поврежден спинной мозг. Паралич. Коляска. Зависимость от других людей. Ловлю себя на том, что не способна желать зла мужчине, которого всего пару дней назад любила больше жизни. Я не могу желать Андрею такого. Не могу. Ненавидеть – да. Презирать – пожалуйста. Но желать ему агонии, обездвиженности, беспомощности – нет. Может, я слаба. Может, по-прежнему люблю. Ненависть еще не успела сжечь все живое во мне. Краем уха слышу, как Галя что-то говорит. Тон меняется, становится резким, но я ее не слышу. Только спустя несколько секунд понимаю, она забрала свой телефон. Читает сообщение, а потом с нетерпением набирает ответ. В какую больницу его повезли? Ее глаза горят. На лице выражение злой, едкой радости. Вот она, справедливость судьбы, бормочет. Предатель да будет предан судьбой. Вот Андрею и прилетела ответка. В этот раз быстро, без задержек. Судьба все-таки не спит. Все возвращается к тем, кто предал и нагадил. Бумерангом по морде. Или скорее по шее. Она сжимает губы в тонкую линию, потом злобно усмехается, почти шипит. Молодая дрянь сбежит к новому любовнику, только пятки засверкают. Вот тогда твой поганый муженек и поймет, что потерял. Разменял дом, любовь, жизнь на шелуху, на доступный кусок мяса. А теперь получил по заслугам. Потирает руки с азартным остервенением. А я возьму и прямо сейчас скажу Ирочке, что с ее любовничком. Вот и увидим, с какой скоростью она рванет отсюда. Я наоборот, ничего не хочу говорить Ире. Вообще не хочу ее больше видеть, пусть живет на лестнице, хоть до конца своих дней. Пусть так и ждет Андрея на бетоне, под гул лестничной лампы и скрежет лифта. Но внезапно с лестничной площадки доносится шум. Ругань, крики. Я встаю, машинально иду за Галей. Она первой открывает дверь. На лестнице, руки в бока, как генералиссимус, стоит Дина Савельевна, наша соседка. Женщина старой школы, жесткая, принципиальная, с холодным взглядом и речами, от которых школьники застывают, как кролики, под взглядом хищника. Сейчас Дина Савельевна смотрит на Иру, словно на грязь. Не просто осуждает, а приговаривает. Говорит громко, чтобы слышали все, о нравственном падении, о продажности, о женщинах, потерявших стыд. И добавляет, что уже позвонила в полицию, мол, на лестничной клетке сидит проститутка и торгует собой. Отшатываюсь от них всех. Сердце словно сжимает в ледяных тисках от очередной дозы правды. Водитель знал о предательстве Андрея, но молчал. Ничего мне не сказал. Теперь и Дина Савельевна. Честная, прямолинейная. Получается, и она тоже обо всем знала? Не одобряла, но предпочла промолчать до поры до времени. Не рассказала мне правду, не открыла глаза. Считала, видимо, что это не ее дело. или что я сама должна была догадаться. У меня не укладывается в голове. Они все знали, а я – нет. Это не просто предательство. Это заговор. Дина Савельевна надвигается на Иру, и та, бледная, растерянная, медленно встает. Пробует заговорить, что-то пробормотать в свое оправдание, но с Диной Савельевной этот номер не проходит. Если уж она взялась читать мораль, ее не остановишь. Поток слов не прекращается, даже воздух вокруг заряжен ее гневом. Она подталкивает Иру к лестнице, словно намеревается сбросить вниз. В ее взгляде нет жалости, только презрение и убежденность в своей правоте. Как следует выговорившись, Дина Савельевна наконец отступает, и тогда Галя перехватывает эстафету и бьет сразу по больному. Рассказывает об аварии, сгущая краски, и рисует ей картину будущего, в котором Ира останется с инвалидом без денег и без квартиры. «Любишь его, да? Ой, как любишь!» Вот теперь и будет возможность это доказать. Дина Савельевна ахает, задает вопросы, и лестничный разговор полностью сходит с рельсов. «Я больше не могу это слушать. Не хочу. Меня физически тошнит от их голосов, от злорадства, от всего происходящего. Опускаюсь на пол прямо в прихожей, на холодный линолеум. Закрываю лицо ладонями. И только один вопрос снова и снова пульсирует в голове. Как и почему всего за несколько дней так страшно и необратимо разрушилась моя жизнь?»